Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 28 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сегодня отмечается столетие Первой Армянской республики. Оперативная сводка Минобороны НКР. В Арцахе обсудили вопросы укрепления отношений с Кипром. Меморандум МИД НКР опубликован на официальном сайте ООН. Во Франции продолжаются Дни Арцаха. Беседа с историком Аревик Петросян. Итак, сегодня отмечается столетие Первой Армянской Республики. В поздравительном послании президента НКР Баку Саакяна, в частности, говорится: «Дорогие соотечественники, от имени власти НКР и от себя лично сердечно поздравляю с Днем Первой Армянской Республики. Майские победы 1918 года стали началом восстановления армянской государственности. На протяжении веков армянский народ подвергался насилию и резне, прошел через многие испытания, поскольку не имел государственности, жил под чужим игом. Несмотря на то, что Первая Республика Армения просуществовала недолго, тем не менее она сыграла значительную роль в жизни нашего народа. Героизм отважных сынов армянского народа в Сардарападском, Башапаранском и Каракилистском сражениях доказал, что армянин может избежать резни, когда верит в собственные силы, когда берет в руки оружие и защищает собственную землю, когда един и непреклонен. Армения, Арцах и диаспора, храня дух героических сражений 1918 года, продолжают совместными усилиями защищать, укреплять и развивать две армянские республики, чтобы обустроилась армянская земля и будущее армянского народа было надежным и светлым. Вновь поздравляю всех нас с государственным праздником, желаю мира, благополучия и всяческих благ», говорится в поздравительном послании президента. Послушайте беседу с доцентом Арцахского госуниверситета, кандидатом исторических наук Аревик Петросян. Аревик, я прошу вас, как специалиста, поделиться, в чем феномен успеха и краха Первой Армянской Республики. Армянский народ выстоял вопреки объективному ходу истории, когда все события говорили о том, что этот народ должен исчезнуть с лица земли. Дух армянского народа, его воля к свободе и вера Христа стали тем залогом, который и в этот раз, в годы Первой Республики, провозглашение Первой Республики и в последующем послужили залогом его возрождения. Необходимо рассматривать все события, которые имели место в контексте всемирной истории, в контексте тех геополитических событий, которые были отражены в регионе. Естественно, это Первая мировая война, это освободительная борьба армянского народа, это революция в России, сам факт образования государства у народа, который пережил геноцид, и сам факт того, что народы, проживающие на территории Османской империи, Палестина, Иордания, Ирак, Сирия, Израиль, которые сегодня уже они имеют государственность, в то время, в те дни, они не смогли добиться независимости. Была введена мандатная система. Это, естественно, феномен армянского народа, способности самоорганизовываться в тяжелейшие критические дни. И образование, и крах имели большое значение, в последующем повлияли и на образование Второй Республики, которая фактически была зависимой, которая не имела независимости, и на образование Третьей Республики. И тот же феномен армянского народа самоорганизовываться, мне кажется, в последующем, я думаю, через некоторое время историки скажут, что мы живем в период Четвертой Республики. То есть налицо были нерешенные вопросы, и надлежало их решить. Феномен образования Республики Первой Армянской, по-моему, вы объяснили четко и досконально. А вот феномен краха больше внутренних причин или внешних? Внешних, я бы сказала, больше внешних причин, но также и внутренних, потому что влияние этих внешних причин на внутренние. Мне кажется, об этом почему-то не принято говорить, это кризис идеологии имел свое место, потому что и это было подвергнуто влияние внешних факторов, потому что сама индустриальная цивилизация переживала глубокий кризис и даже говорили о закате Европы. Что уж там говорить об остальных. Вот эти вот авантюрные разные мировоззрения, разные идеологии. Но, к сожалению, я как-то читала у Стендаля, что Наполеон читал не те книги, которые необходимы были. Вот если бы он читал какие-то другие, конечно, ситуация была бы другой. И мне кажется, лидеры нашей Первой Республики тоже читали не те книги, не та идеология. Вот эта левизна, которая она ни к чему не привела. Но время было такое, и никто тогда и не подозревал, что это может быть неправильным. Мне кажется, одной из причин – это отсутствие надлежащих идей, но и внешний фактор. Откуда-то взялась революция в России, которая самым прямым образом повлияла именно на существование Первой Армянской Республики, потому что, распавшись, Османская империя никак не могла примириться с потерей Армении, потому что Армения была преградой выхода Турции в большой тюркский мир. О каких уроках Первой Армянской Республики должен помнить армянский народ? Первый урок – это то, что армянский народ, пройдя через такую катастрофу, через такую мясорубку, был в состоянии провозгласить независимую республику. Я хочу привести пример Нежде. Вот, знаете, Андроник ушел из Карабаха, и в итоге армяне потеряли Карабах, но включили состав Азербайджана. Но Нежде не стал уходить из Зангезура. То есть мы должны первый урок – взять свою судьбу в свои руки. И мы, конечно, сможем, и мы, конечно, умеем это делать. Ваши поздравления и пожелания армянству. Я хочу пожелать армянскому народу мира и благополучия. Я хочу пожелать всем счастья. Я хочу пожелать нашим мамам благополучного возвращения сыновей из армии. Я хочу пожелать взрослому поколению спокойной старости и молодому поколению исполнения всех желаний. Не бойтесь мечтать и воплощайте мечты в жизнь. Это была беседа с кандидатом исторических наук, доцентом Арцахского госуниверситета Аревик Петросян. Оперативная сводка Минобороны НКР. В период с 20 по 26 мая обстановка на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск была относительно спокойной. Вооруженные силы Азербайджана на линии соприкосновения в указанный период нарушили режим перемирия около 150 раз. В направлении армянских позиций было произведено свыше 1500 выстрелов. Передовые подразделения армии обороны в основном воздерживались от ответных действий и продолжали бдительность выполнять поставленные боевые задачи, говорится в сообщении. На официальном сайте Организации Объединенных Наций опубликован меморандум МИД НКР, касающийся широкого круга вопросов урегулирования Азербайджано-Карабахского конфликта. В меморандуме подчеркивается, что искаженно интерпретируя нормы международного права, Азербайджан предпринимает безуспешные попытки оправдать свою деструктивную политику по изоляции Арцаха и препятствованию мирному решению Карабахского конфликта. Это вкупе с непрекращающимися военными провокациями азербайджанской стороны является не только нарушением Азербайджаном своих международных обязательств, но и серьезной угрозой миру и безопасности на Южном Кавказе, говорится в меморандуме. Вице-спикер парламента НКР Ваграм Балаян принял члена Центрального комитета Социалистической партии «Единый демократический союз» Николаса Христу и члена областного комитета Никосии генерала Хростатулоса Левкаритиса, которые прибыли в Арцах в сопровождении председателя правления комитета Айдата Кипра Акопа Манукяна. Ваграм Балаян отметил важность интегрирования Арцаха в мир. Стороны обменялись мнениями касательно развития взаимодействия и укрепления деловых отношений между Арцахом и Кипром. Во французском городе Букбель-Эр стартовали мероприятия, проводимые в рамках фестиваля Дня Арцаха во Франции, которые продлятся до 30 мая. В рамках программы дней запланированы организация выставки фотографий и графических работ, посвященные Арцаху, показ документальных фильмов о ситуации в Арцахе, а также сотрудничестве между дружественными городами Букбель-Эр и Аскеран в области культуры и сельского хозяйства. И о погоде. Во вторник, 29 мая, на территории НКР ожидается переменная облачность. Временами дожди и грозы, возможен град. Ветер юго-западный 3,8, при грозе до 20 метров в секунду. Термометры покажут 12-15 тепла ночью, днем 18-23 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.